Иисус же, идя в гору Елеонску, за утро же паки придя в церковь, и все люди, идяху к нему, и седу чаши их. Приведоши же книжницы и фарисея к нему жену в прелюбодеянии яту, и поставивши ее посреде, глаголоши ему, «Учителю, сия жена ята есть ныне в прелюбодеянии, в законе же нам Моисей повеле таковые каменем побивати. Ты же что глаголиши? Сие же реши искушающий его, дабы ж имели что глаголоти нань. Иисус же долу преклонься, перстом писаше на земли, не слагая им. Яко же прилежаху вопрошающий его восклонься рече к ним. И же есть без греха вас прежде верзи камень на ню. И паки долу преклонься писаше на земли. Они же слышавши и совестью обличаемый исхождаху един по единому, наченши от старец-то последних, и оста един Иисус и жена посреди сущи. Восклонься же Иисус, и не единого видев точью жену речей, «Жена, где суть, и же вождаху на тя, не ти же ли тебе осуди?» Она же рече, «Никто же, Господи, рече же ей Иисус, не аз тебе осуждаю, иди и отселе к тому не согрешай». Паки же имам Иисус рече глаголя, «Аз есмь свет миру, ходяй по мне не им отходите во тьме, но им от свет животный». Реши же ему фарисеям, «Ты о себе сам свидетельствуешь, и свидетельство твое не есть истинно». Отвечай Иисус и речеем, «А сейчас свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем откуда придох и кама иду. Вы же не весте, откуда прихожду и кама гряду. Вы по плоти судите, аз не сужду никому же. Яще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несем, но аз и по славы имя Отец. И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть, аз есмь свидетельство о мне самом, и свидетельство это мне по славы имя Отец. Глаголоху же ему, где есть Отец твой, отвечай Иисус». Ни мене вести, ни отца моего, аще мя бысте ведали, и отца моего ведали бысте. Сия глаголы Иисус Газа Филакии, уча в церкви, и никто же яд его, яко не убе пришел час его. Рече же им паки Иисус, аз иду и взыщите мене, и во гресе вашем умрете, а може аз иду вы не можете прийти». Глаголоху в Иудее, едася сам убиет, яко глаголет, а може аз иду, вы не можете прийти. И речем, вы от нижних есте, аз от вышних есем, вы от мира сего есте, аз несмь от мира сего. Реху бо вам, яко умрете во гресех ваших, аще бо не имете веры, яко аз есем. Умрите во гресех ваших. Глаголоху же ему, ты кто еси? И речем Иисус, начаток, яко и глаголю вам. Много имам о вас глаголоти и судите, но по славе имя истинен есть и аз, я же слышах от него сия глаголю в мире. Не разумеешь убо, яко отца им глаголоше. Рече же им Иисус, «Егда вознесете Сына Человеческого, тогда разумеете, як вас есмь, я себе ничего же творю, но як уже научи мя Отец мой сия глаголю, и по славы мя со мною есть, не остави меня единого Отец, як вас угодно ему всегда творю, сия ему глаголющу мнози веровавши в него». Глаголоши же Иисус к веровавшим к Нему иудеям, «Аще вы прибудете во словеси Моем, воистину ученицы Мои будете, и разумеете истину, и истина освободит вы. отвечаши и решиму, семи обрамлись мы, и никому же работахом не колиже, как от и глаголиши, яко свободни будете. Отвечаем Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому вовек, сын пребывает вовек, а щуба сын высвободит, воистину свободни будете. Вем яко семя Авраам листе, но ищите меня убити, яко слово мое не вмещается вы. Аз еже видех у отца моего глаголю, и вы оба еже видесте у отца вашего творите. Отвечаши и реши ему, отец наш Авраам есть, глагола им Иисус. Аще чада Авраамля бысте были, дела Авраамля бысте творили. Ныне же ищете меня убити человека, и же истину вам глаголах, и уже слышах от Бога, сего Авраам не сотворил. Вы творите дела отца вашего. Реши же ему, мы от любодеяния несть мы рождени, единого отца има мы Бога. Рече же им Иисус, аще Бог отец ваш бы был, любили бы истюба меня, аз бо от Бога изыдох и приидох, не о себе бо приидох, но той мя посла. Почто беседы мои я не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего. Вы отца вашего дьявола исте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человек-убийца без кони, его истине не стоит, яко не есть истины в нем. Егда глаголит лжу от своих, глаголит, яко ложь есть, и отец лжи. Аз же за неистину глаголю, не веруете мне. Кто от вас обличает мя о гресе? Аще ли истину глаголю, почто вы не веруете мне? И же есть от Бога, глаголы Божие послушает. Сего ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Отвечаши же иудеи, и реши ему, недобры ли мы глаголем, яко самарянин еси ты, и бесы имаши? Отвечай, Иисус, аз беса не имам, но чту отца моего, и вы не чтете меня, аз же не ищу славы моя, есть ища и судя. Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет, смерти не имет видеть и вовеки. Решу бы ему жидове, ныне разумехом яко беса имаши, Авраам умре, и пророцы, и ты глаголиши, аще кто слово мое соблюдет, смерти не им откусите вовеки. Еда ты болеси отца нашего Авраама, и же умре, и пророцы умроша, когося сам ты твориши. Отвечай, Иисус, аще аз славлюся сам, слава моя не число же есть, есть отец мой славлей мя, его же вы глаголите, яко Бог наш есть, и не познасти его, аз живем его, и аще реку, яко не вем его, буду подобен вам ложь, но вем его, и слово его соблюдаю. Авраам, отец ваш, рад бы был, дабы видел день мой, и видя, и возрадовался. Реши же иудеи к нему, 50 лет не уимаши, и Авраама ли си видел? Рече же им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, прежде даже Авраам не бысть аз есим. Взяши же камене, да вербут нань, Иисус же скрыся, и изыди из церкви, прошед посреди их, и мимо хождаше тако.